Глава 28. Вертолет прилетает в 3, а через полчаса на пристань заезжает присланный из замка лимузин. «Вот она», — говорит Донателло, — «твоя карета». «Заткнись», — отвечает Мерседес и хмуро глядит на сестру, сидя на стуле, где ей было велено ждать, чтобы не испачкаться. Лариса так ее выскоблила, что кожу саднит, а одежку наглаживала до тех пор, пока по ее лицу градом не покатился пот. «Не хватало еще, чтобы ты опозорила меня перед герцогом», — огрызнулась она. «Но, мам, герцога там не будет». «Это ты так говоришь?» «Да нет, правда, он же на яхте». «Пусть так», — отвечает мать, — «но ты едешь в замок. Пойди узнай, что ему потом наговорит прислуга». Мерседес сомневается, что прислуга побежит докладывать герцогу о ее мятой юбке, но не спорит. Сидит в старом платье Татьяны с орхидеями, волосы забраны назад в косу, к опухшим ногам прилипли лучшие зимние туфли. Она ждет своей участи. Машина подъезжает к трапу принцессы Татьяны. Снова. После прибытия герцога и отъезда Татьяны, которая села в машину с гордо поднятой головой, не удостоив Мерседес на террасу даже взглядом, она насчитала 8 гостей. Мужчины одеты повседневно, но роскошно, как и положено богачам, кремовые брюки, темные очки — и яркие тонкие пуловеры, под которыми выпирают соски. Она думала, что приглашенные уже собрались, но, оказывается, ошиблась, и теперь слегка подается вперед, чтобы лучше видеть. Водитель герцога выходит из машины и открывает дверцу, ближайшую к воде. Небольшая пауза. Из салона выпархивают 4 молодые женщины и взбегают по трапу. Экзотичные создания, фигуристые, затянутые в тугие одежды, юбки и топики так далеко отстоят друг от друга, что им не суждено встретиться, сапоги из ослепительно белого пластика до середины бедер и туфли на таких высоченных каблуках, что подошву пришлось снабдить массивными платформами. Даже Мерседес, и то и не составляет труда сообразить, зачем их сюда привезли. Изумленно ахнув, она смотрит по сторонам в поиске Сальтеронос. Увидев эту картину, те точно смогут понять разницу между Камилой Гарсия и настоящей Пута. Но их нет. Они все на Плаза и Глесия, плетут кружево и перемывают другим кости. У рыболовецких судов в мужских руках неподвижно замирают сети, и Гектор Марина отвешивает Феликсу увесистый подзатыльник. Девушки выходят на надраенную палубу, проходят мимо знака «На шпильках вход запрещен», и по мостику направляются к мужчинам, головы которых виднеются над планширом. Мерседес может поклясться, что их приветствуют одобрительным шумом. «О, Господи!» — думает она. «Значит, это и есть мальчишник? А Татьяна знает? А святые отцы, ведущие за собой в день святого Иакова толпы прихожан, в курсе, что наш герцог прохлаждается на яхтах с девицами такого сорта? Может, я должна ей об этом рассказать? Или, может, им? Но как?» Водитель возвращается на свое сиденье, и вот машина уже медленно ползет к их ресторану. На яхте врубается музыка, холодной противоестественной пульсацией, от которой дрожит вода. Над планширом в такт ритму вздымаются худенькие загорелые руки. Сбежавший с мостика капитан убирает трап, и через несколько мгновений судно отчаливает от берега. Задумчиво наматывая на палец прядку, Донателло смотрит ему вслед. «Жаль, что ты не повидаешь герцога», — говорит она. «Не начинай», — отвечает на это Мерседес. «Как же тебе, блин, везет», — продолжает сестра. «Яхты, замки, новые тряпки». Сама Мерседес никакой особой радости не ощущает. Остальная ребятня с острова теперь обходит ее стороной, смотрит, как на разряженную отщепенку, словно у нее выросли рога. «Это все вовсе не так уж и здорово», — отвечает она. «Ну да, ну да», — отвечает Донателло. «А я пойду драить унитаз. Видимо, англичане даже дерьмо за собой смывать не умеют». Первая поездка на машине не такая захватывающая, как она думала. В салоне сильно пахнет парфюмом, не теми тонкими ароматами, которые обычно окружают мидов, а мешаниной химических запахов, достаточно едких, чтобы прикончить насекомых. При этом скорость, кажущаяся головокружительной, когда автомобиль проносится мимо тебя по новой асфальтовой дороге, изнутри воспринимается чем-то совершенно обычным. Медленной на самом деле. Но сиденья обиты мягчайшей лайкой, а в выемках подлокотников задних сидений стоят пластиковые бутылочки с газированной водой. Взяв одну из них, чтобы посмотреть, Мерседес замечает, что на нее в зеркало заднего вида смотрит шофер. «Попей», — подбадривает он. «Правда?» В ответ он кивает с тем особенным покровительственным видом, с каким мужчина так любит обращаться к девчушкам. «Они там для этого и стоят?» — говорит он. Она выпивает ее целиком за пару небольших глотков. Газированная, но не слишком. Не зная, куда девать бутылочку, Мерседес смотрит по сторонам и, наконец, сует в мешок для грязного белья, который ей насильно всучила Лариса. «Вторую тоже можешь взять», — с улыбкой говорит водитель. «Отдашь сестре?» «Нет-нет», — восклицает она, краснея до корней волос. «Я не...» «Да не переживай ты», — настаивает он. «В этих старых погребах их тысяча. Я пополню запас перед тем, как везти тебя обратно». «Я не хотела забрать ее как сувенир», — мечется в ее голове крик. «Я пыталась не мусорить». Но она благодарно кивает и берет вторую бутылку. Решетка ворот поднимается вверх, и лимузин заезжает во двор. Брусчатка, высокие окна. И к величайшему изумлению Мерседес, хотя внешняя сторона стен суровая и отталкивающая, внутренняя выложена яркой узорчатой плиткой, как ей кажется, арабской. Несколько таких стен сохранилось в старом городе, такой же плиткой отделанные общественные бани. Здесь же она покрывает все четыре внутренние стены, от земли до зубцов наверху. Мавры, должно быть, захватили этот замок и жили в нем достаточно долго для того, чтобы украсить. Это настолько противоречит истории, которую им преподают в школе, что у Мерседес кружится голова. Раньше она думала, что герцоги прогнали мавров. Но если так, то почему те тогда так старательно украсили интерьер? Мерседес выходит из машины, от изумления разинув рот. Это потрясающе. Как же тут красиво должно быть ночью, когда зажигают факелы. В этот момент распахивается дверь. Татьяна. На ней тюрбан, а в ушах сережки с гигантскими жемчужинами. «Вот как», — говорит она, — «в таком случае, думаю, тебе лучше войти». Значит, все еще дуется. «Прости, Татьяна, что я сегодня так себя повела», — робко говорит Мерседес. «Мне и правда никто не сказал, что ты возьмешь меня с собой». Татьяна надменно вскидывает голову. «Это все, что ты можешь мне сказать? Прости, это простое недоразумение». «Ну что ж, извини», — еще раз повторяет Мерседес. Татьяна разворачивается, чтобы уйти. «Я была наверху у бассейна. Пришлось спускаться». «Здесь есть бассейн? Где?» Татьяна поворачивается. Злобная улыбка на ее лице больше похожа на оскал, глаза блестят. «Ой, то есть теперь тебе интересно провести здесь время?» — говорит она. «Бассейн на бастионах». Идет дальше, шлепая по тысячелетним известняковым плитам. Мерседес еще ни разу не сталкивалась с такой обидой. Не знает, как себя вести, когда отказываются принимать извинения. Думает, что, может, заискивание решит проблему. «Я правда счастлива здесь побывать», — произносит она. «Я просто думала, что меня не приглашали». «Надо же», — бросает на ходу Татьяна. «Ни к чему не прикасайся, пока я не разрешу. Здесь все древнее, как мир, и невероятно ценное. Все равно, что в чертовом музее». Она молча ведет Мерседес по внутренним покоям замка, куда жителей Кастеллана сроду не пускали. Поэтому девочка тихо радуется такой возможности. Какое же здесь все высокое. Потолки, должно быть, уходят на 10 метров вверх, так что кованые люстры едва видны. Бледно-таракотовая штукатурка и дерево, выкрашенное в величественный бирюзовый цвет. Пока они идут мимо доспехов по выложенному черно-белой плиткой полу, со старых полотен на них надменно взирают предки. Каждый шаг откликается эхом, словно в церкви. Мерседес едва может дышать. «Надо запомнить каждую деталь, чтобы потом рассказать Донателле», — размышляет она. «Жаль, что у меня нет фотоаппарата. Когда состарюсь, ни одна живая душа не поверит, что я здесь была». Татьяна ведет ее вверх по лестнице, широкой, как весь их дом. Витраж в окне высотой в два этажа изображает герцога Лоренцо, их спасителя, разящего врага в битве при Клавио. На это с одобрением взирает святой Иаков. Мерседес чуть замедляет шаг, чтобы вобрать всю эту картину в себя. Как жутко. Это ее история. Величественная и ужасная. Сверху за спиной слышится нетерпеливый вздох. Татьяна стоит на верхней ступеньке и смотрит на нее, сложив на груди руки. «Прости», — говорит Мерседес, подхватывает сумку и торопливо поднимается к ней. «Джанкарло велел поселить тебя в комнате рядом с моей», — произносит Татьяна, когда они идут по длинному широкому коридору с персидскими коврами на черных досках пола. Огромные промежутки между дверными проемами на стенах заполняют гобелены. «Отлично», — отвечает Мерседес. «Да пофигу». Татьяна распахивает дверь, за которой обнаруживается еще одна комната размером с террасу Редель-Пеше. Стены окрашены в бледно-зеленый цвет. На одной из них картина маслом, изображающая сморщенного ребенка в плотном зеленом бархатном платье. Кровать с пологом на четырех столбиках украшают резные фрукты и горгульи. Мерседес рассматривает портрет, с которого на нее глядят огромные больные глаза на пепельно-сером лице. «Она умерла от чумы», — говорит Татьяна. «В 1631 году. А написали ее уже после смерти. Мементо мори». Мерседес пробирает дрожь. Голос Татьяны меняется, в нем пробиваются злорадные нотки, которые не нравятся Мерседес. «Я надеюсь, ты не боишься привидений?» — говорит подруга. На руках Мерседес дыбом встают волоски. Насчет привидений не шутят. Это тебе не очередная сплетня, чтобы потрепать языком. Даже в городе и то есть уголки, куда никто не согласится отправиться в одиночку ночью. А сиренос, завывающие в гроте, наполняют ее сердце ужасом, хотя сама она их ни разу не слышала. «Какие еще привидения?» — боязливо спрашивает она. «Всякие», — отвечает Татьяна. «Знаешь, этот замок буквально дышит историей. Умершие дети, похищенные наследницы, предатели, сдохшие в темницах». Она скрючивает пальцы, изображая когти, и делает в ее сторону резкий выпад. Мерседес в испуге отшатывается. Татьяна явно заинтригована. «О боже, ты что, испугалась?» — прищуривается, всматриваясь в Мерседес. «И правда, испугалась. Действительно думаешь, что кто-нибудь на тебя выпрыгнет и бу?» Выкрикнув последние слова, она прыгает к ней, размахивая в воздухе руками. Мерседес вскрикивает, роняет сумку и хватается за сердце. Татьяна хохочет, держась за бока, словно они вот-вот отвалятся, и насмешливо тычет в нее пальцем. «Вот умора!» — орёт она. Из-за адреналина, растекшегося по венам, Мерседес на мгновение забывает, кто она и где находится. «Твою мать, это не смешно! Лостя! Мьерда конксьерда! Никогда больше так не делай!» Смех Татьяны обрывается. Она поднимает бровь, оглядывает Мерседес сверху донизу, затем еще раз и говорит: «А вот это ты зря». После чего поворачивается и выходит из комнаты. О, боже. Мерседес бежит за ней. В разозлённой Татьяне яду не меньше, чем в аспидной гадюке, но ей уже надоело извиняться. «Татьяна, так нельзя делать», — говорит она. Та поворачивается и одаривает ее такой ледяной улыбкой, что Мерседес чуть было не пятится. Боги, эти 48 часов покажутся вечностью. Татьяна поворачивается и идет по коридору к глухой стене в его дальнем конце. На мгновение Мерседес приходит в голову мысль вернуться домой, взять свой мешок и просто уйти. «Я же здесь тебе не нужна», — говорит она. Татьяна не отвечает. «Куда мы идем? Я думала, что в бассейн». «А куда же еще?» Они подходят к шторе. Татьяна отдергивает ее, и за ней оказывается небольшая арочная дверь. «Так будет короче», — объясняет она. «Эта лестница для прислуги соединяет все этажи. Никому не хочется смотреть на вынос ночных горшков». «Странно, что ты не знала о ней. Наверняка кто-то среди твоих святых предков таскал здесь дерьмо». «Нет, я не буду», — думает Мерседес. «Не буду. Я не такая, как она. Не отвечу ей тем же». «По ней можно спуститься прямо к темницам», — продолжает Татьяна, «а подняться на самую крышу. Всего 3 этажа — это вверх, и еще 4 вниз. Хотя совать нос в подземелье я не советую. Там ужасно воняет. Взглядывает на Мерседес и добавляет: и в них, естественно, полно привидений. Мерседес подходит к проему и глядит по сторонам. Крохотные дверцы и совсем узенький пролет винтовой лестницы. Вверх к бастионам и вниз во мрак. «В обход тащится вечность», — продолжает Татьяна. На лестнице пахнет затхлостью и пауками. Вдоль внешней стены наверх идет старая обтрепавшаяся веревка, теряясь во тьме. По крайней мере, есть за что держаться. «Иди же!» — говорит Татьяна. Мерседес делает шаг вперед и хватается за веревку. Здесь даже темнее, чем можно было предположить. Она думала увидеть на лестнице небольшие стреловидные бойницы для доступа света, но там ничего, кроме грубых известняковых стен. Ей, с одной стороны, холодно, с другой — жарко. Внешняя стена раскалена летним солнцем, а из подземелья веет стылым, затхлым воздухом. «Мне это совсем не нравится», — думает она. Осторожно встает на верхнюю ступеньку, чтобы за ее спиной в дверь могла пройти Татьяна. И тут мир погружается во мрак.